Я ждал. Вот сейчас, наконец, разъяснится одна важная подробность биографии Гэтсби. Я уже сказал вам, да, я там учился. Слышал, но мне хотелось бы знать, когда именно. Это было в 19-м году. Я пробыл там всего 5 месяцев. Поэтому я и не могу себя считать настоящим воспитанником Оксфорда. Том оглянулся на нас, желая убедиться, что мы разделяем его недоверие, но мы все смотрели на Гэтсби. «После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию», — продолжал тот. «Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции. Мне захотелось вскочить и дружески хлопнуть его по спине. Я вновь обрел свою поколебленную былую веру в него, как это уже не раз бывало раньше». Усмехаясь одними уголками губ, Дейзи встала и подошла к столу. «Открой бутылку, Том», — приказала она, — «я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком. Вот я уже взяла мяту». «Погоди», — огрызнулся Том, — «я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос». «Пожалуйста», — вежливо сказал Гэтсби. «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?» Разговор пошел в открытую. Гэтсби мог быть доволен. Никакого скандала он не устраивал. Взгляд Дейзи испуганно заметался между ними обоими. «Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой». «Владеть собой?» — вскинулся Том. «Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает своей женой. Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком, и да здравствуют браки между белыми и неграми». Распаляясь собственной рацией, он уже чувствовал себя одиноким бойцом на последней баррикаде цивилизации. «Здесь, кажется, все белые», — вполголоса заметила Джордан. «Я, конечно, не столь популярна личность. Я не задаю балов на всю округу. Видно, в наше время, чтобы иметь друзей, нужно устроить из собственного дома хлев». Как я ни был зол, все мы были злы. Меня невольно разбирал смех при каждом новом выпаде Тома. Уж очень разительно было его превращение из распутника в моралиста. «Послушайте, что я вам скажу, старина», — начал Гэтсби. Но Дейзи угадала его намерение. «Нет-нет, не надо», — в страхе перебила она. «Знаете что, поедем домой. Давайте поедем все домой». «А в самом деле», — я встал, — «поехали, Том. Пить никому не охота. Я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби». «Ваша жена вас не любит», — сказал Гэтсби. «Она вас никогда не любила. Она любит меня». «Вы с ума сошли?» — выкрикнул Том. Сам не свой от волнения, Гэтсби вскочил на ноги. «Она вас никогда не любила, слышите?» — закричал он. «Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка, но все равно она никогда никого не любила, кроме меня». Мы с Джордан хотели было уйти, но Том и Гэтсби, один настойчивее другого, требовали, чтобы мы остались, словно подчеркивая, что скрывать им нечего. «Сядь, Дейзи». Том тщетно пытался говорить отеческим тоном. «Что в конце концов происходит? Я требую, чтобы мне рассказали все». «Я вам уже сказал, что происходит», — ответил Гэтсби. «И происходит целых 5 лет, а вы не знали». Том резко повернулся к Дейзи. «Ты целых 5 лет встречалась с этим типом?» «Нет, мы не встречались», — ответил Гэтсби. «Встречаться мы не могли, но мы все это время любили друг друга, старина, а вы не знали. Я иногда думала о том, что вы не знаете, и мне становилось смешно, но глаза его не смеялись». «И это все?» Том пасторским жестом соединил концы своих толстых пальцев и откинулся на спинку кресла. Но тут же его прорвало. «Вы сумасшедший!» — крикнул он. «Не знаю, что там у вас было 5 лет назад, до моего знакомства с Дейзи. Хоть убей, не пойму, как это вам вообще удалось попасть ей на глаза? Разве что вы доставляли в дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи и выходила за меня по любви, и сейчас меня любит». «Нет», — сказал Гэтсби, качая головой. «Конечно, любит. Просто она иной раз навообразит себе всякие вздоры, готова наделать глупости из досады». Он кивнул с глубокомысленным видом. «А главное, и я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дейзи, и в сущности люблю только ее одну». «Гнусный ты человек», — сказала Дейзи. Она повернулась ко мне, голос ее стал низким и грудным, и дрожавшее в нем презрение, казалось, заполнило комнату. «Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости?» Гэтсби подошел и стал рядом с нею. «Забудь все это, Дейзи», — сказал он решительно. «Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду, скажи, что ты никогда его не любила, и все будет кончено раз и навсегда». Она подняла на него слепой, невидящий взгляд. «Любить? Как я могла его любить, если ты никогда его не любила?» Она медлила. Она оглянулась на меня, на Джордан, с каким-то жалобным выражением в глазах, словно бы только сейчас поняла, что делает, и словно бы все это время вовсе и не думала ничего делать. Но она сделала. Отступать было поздно. «Я никогда его не любила», — сказала она явно через силу. «Даже в Капиолане?» — неожиданно спросил Том. «Да». Снизу из бальной залы на волнах горячего воздуха поднимались приглушенные задыхающиеся аккорды. «Даже в тот день, когда я нес тебя на руках и спанч-боул, чтобы ты не замочила туфли», — в его голосе зазвучала хрипловатая нежность. «Дейзи, замолчи». Тон был холодный, но уже без прежней враждебности. Она посмотрела на Гэтсби. «Ну вот, Джей», — сказала она и стала закуривать сигарету, но рука у нее дрожала. Вдруг она швырнула сигарету вместе с зажженной спичкой на ковер. «Ох, ты слишком многого хочешь», — вырвалось у нее. «Я люблю тебя. Разве этого недовольна? Прошлого я не могу изменить», — она заплакала. «Было время, когда я любила его, но тебя я тоже любила». Гэтсби широко раскрыл глаза, а потом закрыл совсем. «Меня ты тоже любила», — повторил он. «И это ложь», — остервенело крикнул Том. «Она о вас и думать не думала. Поймите вы, у нас с Дейзи есть свое, то, чего вам никогда не узнать. Только мы вдвоем знаем это и никогда не забудем. Такое не забывается». Казалось, каждое из этих слов режет Гэтсби как ножом. «Дайте мне поговорить с Дейзи наедине», — сказал он. «Вы видите, она не в себе». «Ты от меня и наедине не услышишь, что я совсем-совсем не любила Тома», — жалким голосом откликнулась Дейзи. «Потому что это неправда». «Конечно, неправда», — подхватил Том. Дейзи оглянулась на мужа. «А тебе будто не все равно», — сказала она. «Конечно, не все равно. И впредь я буду больше беспокоиться о тебе». «Вы не понимаете», — встревоженно сказал Гэтсби. «Вам уже не придется о ней беспокоиться». «Вот как?» — Том сделал большие глаза и засмеялся. «Он вполне овладел собой. Теперь он мог себе это позволить. Это почему же?» «Дейзи уходит от вас». «Чушь!» «Нет, это верно», — заметно пересиливая себя, подтвердила Дейзи. «Никуда она не уйдет!» Слова Тома вдруг сделались тяжелыми, как удары. «К кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное?» «Я этого не желаю слышать», — крикнула Дейзи. «Уедем, ради бога, уедем отсюда!» «Кто вы вообще такой?» — грозно спросил Том. «Что вы, из банды мэйра Вулфшима мне известно. Я навел кое-какие справки о вас и о ваших делах, но я постараюсь разузнать больше». «Старайтесь сколько угодно, старина», — твердо произнес Гэтсби. «Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки». Он повернулся к нам и продолжал скороговоркой. «Они с Вулфшимом прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка, Чикаго и торговали алкоголем за аптечными стойками. Вот вам одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера и, как видите, почти не ошибся». «А если даже и так, — вежливо сказал Гэтсби, — ваш друг Уолтер Чейз, например, не погнушался вступить с нами в компанию. А вы этим воспользовались, чтобы сделать из него козла отпущения. Сами в кусты, а ему пришлось месяц отсидеться в тюрьме в Нью-Джерси. Черт побери, послушали бы вы, что он говорит о вас обоих?» «Он к нам пришел без гроша за душой. Ему не терпелось поправить свои дела, старина». «Не смейте называть меня старина», — крикнул Том. Гэтсби промолчал. «Уолтеру ничего бы не стоило подвести вас и под статью о противозаконном букмекерстве, да только Вулфшим грозился заткнуть ему рот». Опять на лице у Гэтсби появилось то непривычное и все же чем-то знакомое выражение. «Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки». Уже без прежней торопливости продолжал Том. «Я знаю, сейчас вы заняты аферой покрупнее, но какой именно?» Уолтер побоялся мне рассказать. Я оглянулся. Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби, а Джордан уже принялась сосредоточенно балансировать невидимым предметом, стоявшим у нее на подбородке. Я снова перевел глаза на Гэтсби, и меня поразил его вид. Можно было подумать, — говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, услышанной в его саду, — можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в этот момент лучшего было бы не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи, все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны, но она с каждым его словом все глубже уходила в себя, и в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. А голос все взывал. «Том, ради бога, уедем. Я не могу больше». Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа. «Ты поезжай с мистером Гэтсби, Дейзи», — сказал Том, — «в его машине». Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения. «Поезжай, он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен». И они ушли вдвоем без единого слова, исчезли как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости. Том взял полотенце и стал снова завертывать нераскупоренную бутылку виски. «Может, кто-нибудь все-таки выпьет? Джордан, Ник». Я молчал. Он окликнул еще раз. «Ник». «Что? Может, выпьешь?» «Нет. Я сейчас только вспомнил, что сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 30. Впереди неприветливая и зловещая пролегла дорога нового десятилетия. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Том говорил без умолку, шутил, смеялся, но его голос скользил, не задевая наших мыслей, как уличный гомон, как грохот надземки вверху. Сочувствие ближнему имеет пределы, и мы охотно оставляли этот чужой трагический спор позади вместе с отцветами городских теней. 30 — это значило еще 10 лет одиночества, все меньше друзей-холостяков, все меньше нерастраченных сил, все меньше волос на голове. Но рядом была Джордан, в отличие от Дези, не склонная наивно таскать за собой из года в год давно забытые мечты. Когда замелькали мимо темные переплеты моста, ее бледное личико лениво склонилось к моему плечу, и ободряющее пожатие ее руки умерило обрушившуюся на меня тяжесть 30-летия. Так мы мчались навстречу смерти в сумраке остывающего дня. Наследствие главным свидетелем был молодой грек Михаэлис, владелец ресторанчика у Шлаковых куч. Разморенный жарой он проспал до 5 часов, потом вышел погулять и заглянул в гараж к Джорджу Уилсону. Он сразу увидел, что Уилсон болен, и болен не на шутку. Его трясло, лицо у него было желтое, одного цвета с волосами. Михаэлис посоветовал ему лечь в постель, но Уилсон не захотел, сказал, что боится упустить клиентов. Пока они спорили, над головой у них поднялся отчаянный шум и грохот. «Это моя жена, я ее запер наверху», — спокойно пояснил Уилсон. «Пусть посидит там до послезавтра, а послезавтра мы отсюда уедем». Михаэлис оторопел. «Они прожили бок о бок 4 года». И он бы никогда не поверил, что Уилсон способен на такое. Это был человек, как говорится, заезженный жизнью. Когда не работал в гараже, только и знал, что сидеть на стуле в дверях и смотреть на прохожих, на машины, проносившиеся мимо. Заговорят с ним, он непременно улыбнется в ответ ласковой, бесцветной улыбкой. Он самому себе не был хозяин. Над ним была хозяйкой жена. Михаэлис, понятно, стал допытываться, что такое стряслось, но от Уилсона ничего нельзя было добиться. Вместо ответа он вдруг стал бросать на соседа косые и подозрительные взгляды и выспрашивать, где он был и что делал в такой-то день, в такой-то час. Михаэлису даже сделалось не по себе, и, завидя на дороге кучку рабочих, направлявшихся в его ресторан, он под этим предлогом поспешил уйти, сказав, что еще вернется. Но так и не вернулся. Попросту забыл, должно быть. И только выйдя опять уже в 8 часов, он услышал в гараже громкий и злой голос миссис Уилсон, и ему сразу вспомнился давешний разговор. «На, бей!» — кричала она. «Бей, топчи ногами, ничтожество, трус поганый!» Дверь распахнулась, она выбежала на дорогу с криком, размахивая руками, и прежде чем он успел сделать хоть шаг, все было кончено. Автомобиль смерти, как его потом назвали газеты, даже не остановился, вынырнув из густеющих сумерек. Он дрогнул на миг в трагической нерешительности и скрылся за поворотом дороги. Михаэлис и цвет его не успел разглядеть толком. Подоспевшей полиции он сказал, что машина была светло-зеленая. Другая машина, которая шла в Нью-Йорк, затормозила, проскочив ярдов на 100, и водитель бегом кинулся назад, туда, где, скорчившись, лежала Миртл Уилсон, внезапно и грубо вырванная из жизни. Ее густая темная кровь смешивалась с дорожной пылью. Шофер и Михаэлис подбежали к ней первые, но когда они разорвали еще влажную от пота блузку и увидели, что левая грудь болтается где-то сбоку, точно повисший на ниточке карман, они даже не стали прикладывать ухо к сердцу. Рот был широко раскрыт и в углах чуть надорван, как будто она захлебнулась, отдавая весь тот огромный запас энергии жизни, который так долго в ней копился. Мы еще издали увидели толпу и машины, сгрудившиеся на дороге. «Авария», — сказал Том. «Уилсону повезло, будет ему теперь работа». Он сбавил газ, но останавливаться не собирался. Только когда мы подъехали ближе, хмурое безмолвие толпившихся у гаража людей побудило его затормозить. «Может, все-таки взглянем, в чем там дело?» — сказал он неуверенно. «Только взглянем». Глухой, прерывистый стон доносился из гаража, когда мы, выйдя из машины, подошли к дверям. Стон стал более внятным, и в нем можно было расслышать слова «Боже мой, боже мой!» без конца повторяемые на одной ноте. «Что-то, видно, стряслось серьезное», — с интересом сказал Том. Он привстал на носки и поверх голов заглянул в гараж, освещенный только желтыми лучами лампочки в металлической сетке, подвешенной под самым потолком. Что-то вдруг хрипло булькнуло у него в горле. Он с силой наддал своим могучим плечом и протолкался вперед. Толпа заворчала и сейчас же сомкнулась снова, так что мне ничего не было видно. Но сзади напирало все больше и больше любопытных, и в конце концов нас с Джордан просто вдавили внутрь. Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в два одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею, спиной к нам стоял неподвижно Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста, усиленно потея и черкая, записывал фамилии в маленькую книжечку. Откуда-то несся все тот же прерывистый стон, гулко отдаваясь в пустоте гаража. Я огляделся и тут только увидел Уилсона. Он стоял на высоком пороге своей конторки, обеими руками вцепившись в дверные косяки, и раскачивался из стороны в сторону. Какой-то человек уговаривал его в полголоса, пытаясь положить ему руку на плечо, но Уилсон ничего не видел и не слышал. Он медленно скользил взглядом от лампочки под потолком к тому, что лежал на верстаке, тотчас же снова вскидывал глаза на лампочку, и все время звучал его страшный пронзительный вопль. «Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой!» Том вдруг рывком поднял голову, оцепенело посмотрел по сторонам и что-то пробормотал, обращаясь к полицейскому. «Ми...» — по буквам говорил полицейский, записывая «к...» — «нет, ха», — поправлял его грек. «Мих...» — «Да слушайте же», — повысил голос Том. «А», — говорил полицейский, «эл...» — «эл...» Тут широкая рука Тома тяжело упала ему на плечо, и он оглянулся. «Ну, чего вам надо?» «Как это случилось? Я хочу знать, как это случилось!» «Автомобиль сшиб ее, задавил насмерть!» «Задавил насмерть!» — повторил Том, глядя в одну точку. Она выбежала на дорогу, мерзавец даже не остановился. «Шли две машины», — сказал Михаэлис. «Одна оттуда, другая туда, понятно?» «Туда куда?» — быстро спросил полицейский. «Одна из города, другая в город. Ну вот, а она...» Он было поднял руку в сторону верстака, но сразу же уронил. Она выбежала на дорогу, и та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Еще бы, скорость-то была миль 30 или 40, не меньше. — Как называется это место? — спросил полицейский. — Никак. У него нет названия. Рослый, хорошо одетый мулат выступил вперед. — Машина была желтая, — сказал он. — Большая желтая машина, совсем новая. — Вы что, были при этом? — Нет, но эта машина обогнала меня на шоссе. Она шла за скоростью больше, чем 40. 50 верных, а то и 60. Подойдите сюда и скажите вашу фамилию. Эй, дайте ему пройти, мне нужно записать его фамилию. Должно быть, кое-что из этого разговора долетело до Уилсона, по-прежнему раскачивавшегося в дверях конторки. Его стоны стали перемежаться новыми выкриками. «Я знаю, какая это была машина! Знаю, без вас знаю!» Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи. «Ну-ну, возьмите себя в руки», — грубовато подбодрил он. Уилсон взглянул на Тома и хотел было выпрямиться, но колени у него подогнулись, и он упал бы, если бы не железная хватка Тома. «Выслушайте меня», — слегка встряхнув его, сказал Том. «Я только сию минуту подъехал. Я вам привел свой старый форт, как мы уговаривались. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя, слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка и больше в глаза ее не видал». Том говорил тихо, и никто, кроме меня и мулата, стоявших неподалеку, не могли разобрать его слов. Но самый звук его голоса заставил полицейского насторожиться. «О чем вы?» — строго спросил он. «Я его приятель». Том, не отпуская Уилсона, повернул голову к полицейскому. «Он говорит, что знает машину, которая это сделала. Она желтого цвета». Следуя какому-то неясному побуждению, полицейский подозрительно взглянул на Тома. «А какого цвета ваша машина?» «Синего. Двухместный форт». «Мы только что из Нью-Йорка», — сказал я. Кто-то, ехавший следом за нами по шоссе, подтвердил это, и полицейский снова занялся Михаэлисом. «Ну, давайте опять сначала по буквам». Приподняв Уилсона на точную куклу, Том внес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери. «Кто-нибудь идите, побудьте с ним», — коротко распорядился он. Двое мужчин из тех, кто стоял поближе, поглядели друг на друга и неохотно двинулись к конторке. Том пропустил их мимо себя, затворил за ними дверь и отошел, стараясь не смотреть в сторону верстака. Поравнявшись со мной, он шепнул: «Поехали». С чувством неловкости мы протолкались сквозь прибывшую толпу. Том властным напором плеч прокладывал дорогу, и у самого выхода встретился нам, спешивший с чемоданчиком, врач, за которым послали полчаса назад, вероятно, понадеявшись на чудо. Сначала Том ехал медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы. «Проклятый трус!» — всхлипнул он. «Даже не остановился». Дом Бьюкенненов неожиданно выплыл нам навстречу из купы темных, шелестящих листвой деревьев. Том затормозил почти напротив крыльца и сразу посмотрел вверх. На увитой виноградом стене светились два окна. «Дейзи дома», — сказал он. Когда мы выбрались из машины, он взглянул на меня и слегка нахмурился. «Надо было мне завести тебя в Вест-Эгг, Ник. Сегодня все равно делать больше нечего». Какая-то перемена совершилась в нем. Он говорил уверенно и с апломбом. Пока мы шли через освещенную лунную площадку перед домом, он коротко и энергично распоряжался. «Сейчас я по телефону вызову тебе такси, а пока вы с Джордан ступайте на кухню, и пусть вам дадут поужинать, если вы голодны». Он распахнул перед нами дверь. «Входите». «Спасибо, не хочется. Такси ты мне, пожалуйста, вызови, но я подожду здесь, на воздухе». Джордан дотронулась до моего локтя. «Зайдите, Ник, посидим немного». «Спасибо, не хочется». Меня поташнивало, и хотелось остаться одному, но Джордан медлила уходить. «Еще только половина десятого», — сказала она. «Нет уж, баста. Я чувствовал, что сыт по горло их обществом». Их, к моему собственному удивлению, в данном случае включала и Джордан. Вероятно, это было написано у меня на лице, потому что она вдруг круто повернулась и убежала в дом. Я присел на ступеньку, опустил голову на руки и сидел так несколько минут, пока не услышал в холле голос лакея, вызывавшего по телефону такси. Тогда я поднялся и медленно побрел по аллее, решив дожидаться у ворот. Я не прошел и 20 шагов, как меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби. Должно быть, в голове у меня черт знает, что творилось, так как единственное, о чем я в эту минуту подумал, это что его розовый костюм как будто светился при луне. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. «Ничего, старина, просто так, стою». Почему-то мне показалось странным такое занятие. Я был даже готов предположить, что он замышляет ограбить дом. Меня бы не удивило, если бы из глубины кустарника за его спиной выглянули зловещие физиономии знакомых Вулфшема. «Вы что-нибудь видали на шоссе?» — спросил он после короткого молчания. Он помялся. «Она совсем?» «Да». «Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду». Конечно, это потрясение, но она с ним справилась. Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. «Я вернулся в Уэст-Эгг кружным путем», — продолжал он, — «и оставил машину в своем гараже. По-моему, нас никто не видел, но ведь, наверное, не скажешь». Он мне был теперь так неприятен, что я не стал его разуверять. «Кто была эта женщина?» — спросил он. «Жена владельца гаража, ее фамилия Уилсон». «Как это, черт возьми, произошло?» «Понимаете, я не успел перехватить», — он запнулся, — «и я вдруг все понял». «За рулем была Дейзи?» «Да», — не сразу ответил он. «Но я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выехали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей легче будет успокоиться, а эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать, может быть, приняла нас за кого-то знакомого». Дейзи сначала крутнула в сторону от нее, но тут это встречная машина, и она растерялась и крутнула обратно. Хватая руль, я уже почувствовал толчок. Вероятно, ее задавило насмерть. Развратило всю. Он вздрогнул. «Не надо, старина. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться, но она не могла. Пришлось мне использовать ручной тормоз. Тогда она повалилась мне на колени, и дальше уж повел я». «К утру она совсем оправится», — продолжал он после короткой паузы. «Но я побуду здесь на случай, если он вздумает мучить ее из-за того, что вышла в плаза. Она заперлась в своей спальне, а если он станет ломиться к ней силой, она мне даст сигнал. Включит и выключит свет несколько раз подряд». «Ничего он ей не сделает», — сказал я. «Ему не до нее». «Я ему не доверяю, старина. Сколько же вы намерены тут простоять? Хотя бы и до утра. Во всяком случае, пока все в доме не улягутся». Мне пришла в голову новая мысль. Что, если Том узнал, что за рулем была Дейзи? Он мог усмотреть тут какую-то связь, мог подумать... Мало ли, что он мог подумать. Я оглянулся на дом. Два или три окна нижнего этажа были ярко освещены, да наверху теплились мягким розовым светом окна Дейзи. «Подождите меня здесь», — сказал я. «Пойду послушаю, не слышно ли чего в доме». Я по краю газона вернулся назад, стараясь не хрустеть гравием, пересек площадку и на цыпочках поднялся на крыльцо. В гостиной занавеси на окнах не были задернуты, и можно было сразу увидеть, что там никого нет. В конце той веранды, где мы обедали в мой первый приезд, 3 месяца назад, Желтел небольшой прямоугольник света, вероятно, окошко буфетной. Туда я и направился. Штора была спущена, но я нашел место, где она чуть-чуть не доставала до подоконника. Дейзи и Том сидели друг напротив друга за кухонным столом, на котором стояло блюдо с холодной курицей и две бутылки пива. Он что-то горячо доказывал ей и в полуубеждении накрыл рукой ее руку, лежавшую на столе. Она время от времени поднимала на него глаза и согласно кивала. Им было невесело. Курица лежала нетронутая, пиво в бутылках не убавилось. Но и грустно им не было. Вся сцена носила характер привычной интимности. Казалось, они дружно о чем-то сговариваются. Спускаясь на цыпочках с крыльца, я услышал фырканье такси, искавшего, должно быть, поворот к дому. Гэтсби ждал на том месте, где я его оставил. — Ну как, ничего не слышно? — с тревогой спросил он. — Нет, тихо. — я постоял в нерешительности. — Едемте со мной, вам нужно поспать. Он покачал головой. — Я подожду, пока Дейзи не погасит свет. Тогда буду знать, что она легла. Спокойной ночи, старина. Он засунул руки в карманы и поспешил отвернуться, как будто мое присутствие нарушало торжественность его священного бдения. И я пошел, а он остался в полосе лунного цвета. Одинокий страж, которому нечего было сторожить.